Обезьянка. В спальне С было прохладно. Из окна доносились прерывистые выкрики птиц, радовавшихся первым лучам солнца. 213-й, закутавшись в одеяло, изучал узоры на стенах. Что я ему скажу? До подъема оставалось еще полчаса, и за это время нужно было как-то все решить, придумать план действий. Маленький мальчик, мирно спящий в соседней комнате, ничего не подозревает, и будет лучше, если так оно и останется. Встав пораньше, 213-й проследовал в общую умывальню, где оказалось еще несколько мальчиков. «Эй, что это? Чувствуете?» «О чем это ты, 411-й?» «Тупостью разит», — ответил тот, зажав нос. Мальчишки расхохотались. 411-й, высокий, темноволосый подросток, с довольной ухмылкой на лице, набрал воды в ладони и резко выплеснул ее на 213-го. «Дезинфекция! Ребята, валим отсюда! Вдруг это заразно!» Под дружный хохот компания выбежала из умывальни. Напоследок кто-то крикнул: «Эй, обезьянка, как там твои блохи?» 213-й не проронил ни слова. Мистер Деринг на уроке по биологии как-то рассказывал, что в любом организованном обществе есть так называемая иерархия, объясняя это на примере приматов. 213-му не нужно было быть гением, чтобы понять. Он здесь — слабое звено. Мальчик набрал в руки воды и с силой ударил себя по лицу. Светлые волосы намокли и прилипли к покрасневшим вискам. Никакие научные доводы не заставят его вот так смириться со своей участью. Была бы его воля, он бы показал этому уроду. Челюсти сжались до скрипа зубов. 213-й вспомнил слова незнакомца. Что если... «Нет, я не сделаю этого. Я не должен». Мальчик посмотрел в зеркало. Из серых глаз предательски катились слезы. «Обезьянка-повторялка». Это прозвище дал ему все тот же 411-й, когда выяснилось, что 213-й скопировал свою работу по биологии у одного из ребят постарше, тайком прокравшись в учительский кабинет. Работа была о шимпанзе. Да, остроумию у 411-го не занимать. Позже оказалось, что 213-й сжульничал не только по биологии, но и по нескольким другим предметам. Тогда-то и началась травля. 213-го презирали почти все, а те, кто не делал этого в открытую, попросту его избегали. «Он тупой, как бабуин. И как таких цитадель держит?» Неоднократно слышал он за спиной. Только 308-й никак не отреагировал на случившееся. Но однажды, обычно очень молчаливый и замкнутый, он просто подошел к 213-му и предложил свою помощь с алхимией. «Если бы не он, то...» Мальчик вновь ополоснул лицо, яростно пытаясь смыть с него всю накопившуюся грусть. Бледные щеки раскраснелись и пошли пятнами. Несколько раз поморгав, он зажмурился. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь увидел его таким. дурацкие глаза. Это случилось около месяца назад. Сидя в очередной раз в зале библиотеки за повторением формул, 308-й вдруг отвлекся и пристально уставился в стену. «Эй, ты чего?» — удивился 213-й. Тогда он еще не знал. Мальчик не ответил. Казалось, что он вообще не слышит друга. 308-й. Его глаза стали словно стеклянными, а сам он не шевелился. 213-й тогда не на шутку перепугался. Так продолжалось минуты две, пока к ним не подошла злосчастная компания. «Вы только гляньте, обезьянка и его немая психичка. Вот же сладкая парочка. Эй, что это с ним?» 411-й, по-видимому, выкрикнул это слишком громко. 308-й резко дернулся и непонимающе уставился на компанию. «Отстань от нас!» — процедил 213-й. «Эй, смотрите-ка, мартышка защищает свою подружку!» Тогда все закончилось просто словесной перепалкой. Вовремя вмешался мистер Бонум. 308-й посоветовал другу поменьше обращать внимание на их нападки и дурацкие прозвища. Но если бы все было так просто. Обезьянка-повторялка. Внезапно, уже в который раз, умывающегося 213-го осенило. Мальчик поднял голову. Холодные капли струйками стекали ему на грудь и мочили ночную рубашку, но он этого не замечал. Получится ли? Это было бы так некрасиво по отношению к 308-му, но, с другой стороны, могло спасти другу жизнь. 213-й принялся вытираться полотенцем. В этот же момент из коридора послышался звонок на подъем. «Выбора нет».